Глава 10. Ремеди. Он здесь. Стоит так близко, что я почти касаюсь его тела своим. Уголок греховного рта изгибается в ленивой полуулыбке, затрагивающей каждый нерв внутри меня. Густые волосы Уэйда, спадающие на лицо, теперь ярко-красные. Мой любимый оттенок. Он так великолепен, что приходится заставлять себя дышать, чтобы не выглядеть полной идиоткой. Делаю серию быстрых мысленных отжиманий в попытке побороть панику и скрыть тот факт, что его запах, просачиваясь в мои ноздри, отупляет. Это легкий шлейф лакрицы, смешанный с сигаретным дымом и выхлопными газами мотоцикла, и эта смесь кому-то, кроме меня, могла бы показаться отталкивающей. Но сердце оглушительно стучит, когда резко очерченные мужские губы движутся, произнося слова «Аккуратнее, малышка». Как под воздействием чарующего гипноза, я неотрывно смотрю на Уэйда, удерживая себя от того, чтобы не броситься ему на шею. Череда внезапных, необдуманных решений проносится перед глазами, когда волна незнакомой ранее интенсивной энергии практически сбивает с ног. Я все еще не могу выговорить ни слова, абсолютно в шоке от встречи с ним, и этот голос, который слышала так давно, что почти забыла, как он звучит. Тембр стал ниже, немного хриплый и будоражащий каждое нервное окончание в моем теле, как и все в этом мужчине. Да, 16-летний парень из доков превратился в мужчину. И никакое наблюдение издалека не способно было подготовить меня к тому, что колени начинают дрожать при одном только взгляде на его сильную челюсть и выточенные, абсолютно совершенные черты лица. Слегка прищуриваясь, он пронзает меня своими черными глазами во мраке клуба, кажущимися двумя тлеющими угольками. И вот тогда я отмираю, страшась, что за этим кроется проблеск узнавания. «Извините». Уже собираюсь пройти мимо, делая решительный шаг в сторону, но прямо по курсу пространство горьким туманом заволакивает что-то зеленое, отравляющее и заставляющее ноги прирасти к полу. Ревность. Мои глаза теперь уставились на тощую блондинку, что висит на его левой руке. Она в скучающей манере рассматривает меня, кривя губы. Разумеется, девушка выглядит просто роскошно, и я на секунду прикрываю глаза, вслух ругаясь. Из всех вариантов нашей предполагаемой встречи, которые я годами лелеяла в своей глупой голове, ни один не был даже отдаленно похож на этот. Ситуация до жути похожа на то, как человек чувствует себя во время урагана. Земля содрогается, а ты изо всех сил стараешься удержаться на ногах, ища, куда бы спрятаться. Вот на что похож Уэйд Адам Ройстон. Теперь я знаю его полное имя, а еще, кажется, я только что придумала прозвище, которое отлично подошло бы другу по переписке. Только вот у меня больше нет друга. А этот мужчина, стоящий передо мной, кажется недосягаемым. Несмотря на сокрушительную стихию, бушующую вокруг нас, меня тянет к нему неземной силой, вопреки всему, что я знаю об ураганах. «Так не должно быть. Пожалуйста, заткнись!» Шепчу ненавистному голосу в голове, и одна бровь Уэйда приподнимается. «Прошу прощения? Ты только что велела мне заткнуться?» Он не выглядит злым, скорее озадаченным, и тот интерес, с которым он блуждает по мне взглядом, заставляет все внутри расцветать. Будто происходящее не разрывает на части, я снова смотрю на блондинку. Ее присутствие здесь обжигает мои роговицы, и только что живой цветущий сад погибает, опаленный ее раздраженным, укоризненным взглядом. Я не должна ревновать к кому бы то ни было, потому что, когда мы в последний раз переписывались, мне едва исполнилось 16, и я была для него всего лишь спасенным ребенком, одной из многих. Но я ревную, будучи взрослой женщиной, внезапно в полную силу ощущающей, что у нее отнимают то, что по праву принадлежит ей. «Разве ты не собиралась найти скучного парня?» «Не твое дело». «Глупышка Ремеди, вообразила себе невесть что. Он никогда не смотрел на тебя с интересом». «Да, потому что я была ребенком». «Ты помеха, помнишь? Отпусти его, посмотри, он забыл тебя и живет своей жизнью». Внутренний диалог уже порядком осточертел. «Пусть все так». Мой разочарованный взгляд снова нехотя ложится на пальцы блондинки. «Но я не могу. Он мой. Я знаю, что эта девица, по-прежнему приклеенная к его руке, ничего не значит. Мое сердце знает, по крайней мере, остается надеяться, что это всего лишь интрижка на одну ночь. Но даже одной ночи, черт возьми, слишком много. Вот почему я не жду отказа, осмелев до такой степени, чтобы озвучить предложение, которое, на первый взгляд, ничего в себе не несет. Чувствую взгляд Кая, буравящий мою спину. Готова поспорить, он знал, что Уэйд может быть здесь. Ведь он знает владельца и... Осознание ошеломляет, когда мои глаза вновь поднимаются на Ройстона, расширяясь. Есть только один способ выяснить. «Это твой клуб?» Прямо в лоб, неизящно ударяю словами. Губы Уэйда не покидает, кажется, уже постоянная усмешка. Почему-то она раздражает еще сильнее, чем блондинка. Обе на вид искусственные и неуместные. «Что заставило тебя думать, что ты можешь задавать здесь вопросы, малышка?» Если бы кто-нибудь другой, кто угодно назвал меня этим уменьшительным словом, я бы тотчас выблевала свой, несомненно, дорогой коктейль за счет заведения. Но то, как Уэйд произносит слова, перекатывая их на языке, делает мое белье абсолютно непотребно влажным. И почему-то, глядя в безупречное лицо, я чувствую, что он это знает. «Угости меня выпивкой». Мое предложение звучит как требование, и прищур Уэйда сменяется легким смешком, а мелкие морщинки в уголках его глаз становятся более заметными. «Ты слишком наглая для того, кто впервые наведался сюда. Откуда ты знаешь, что я раньше не бывала здесь?» Уэйд галантно отклеивает пальцы блондинки от своего предплечья, покрытого узорами татуировок и браслетами из грубой кожи, после чего, даже не глядя на нее, делает шаг в мою сторону. Гадина внутри меня хочет состроить довольное лицо и показать неудачливой сопернице язык. Но Уэйд встает так близко, закрывая обзор, практически нависая надо мной, что все вокруг замирает и сужается в одну единственную точку, где наши взгляды не отрываются друг от друга, наполняя пространство концентрированным электрическим током. «Я бы тебя запомнил». Уэйд, 30 лет. Что-то дикое, почти первобытное, вспыхивает на ее прекрасном лице, черты которого частично скрыты узорами косметики, и мой интерес пробуждается с новой силой. Никто прежде не подкатывал к владельцам в первый день пребывания в клубе. А она новичок, о чем свидетельствует истерика Линкольна, устроенная 5 минут назад. Мы тщательно проверяем списки, но эту девушку не опознала ни одна камера. И что-то подсказывает мне, что маскарад здесь ни при чем. Даже со всем этим макияжем я могу сказать, что она греховно красива. А в сочетании со знойным телом, почти выставленным на показ, похожа на подарок, который мне отчаянно хочется развернуть. Я совсем не испытываю угрызений совести по поводу блондинки, которую подцепил по пути сюда, на ходу, выдернув из очереди. Она остается где-то позади, пока я даже сквозь басы музыки слышу легкий вздох, слетающий с полных бордовых губ незнакомки. Звук, который я хочу поглотить своими губами, или, возможно, заглушить членом, потому что частота, с которой этот вздох прозвучал, молит его подняться. В своем, на мой взгляд, утрированном отчете Линк сказал, что девушка пришла с Каем, бросая взгляд поверх ее головы, находя этого засранца. Он восседает у бара, уставившись на нас. Но в его глазах нет ничего хоть немного похожего на раздражение. Я, может, и мудак, но соперничать с приятелем довольно энергозатратное дело, когда в корзине достаточно фруктов. Поэтому вопросительно выгибаю бровь в надежде, что он понял вопрос. Кай, широко улыбаясь, поднимает обе руки в знак непричастности, давая зеленый свет, и отворачивается в другую сторону, сканируя толпу. Это одновременно странно, учитывая то, что только идиот отказался бы от грёбаной богини, стоящей посреди клуба. Но также это еще больше усиливает мое настроение поиграть. «И что же пьет такая красавица, как ты?» Я не любитель вести светские беседы перед тем, как веду девушек наверх, но что-то заставляет меня изучать ее более подробно. Не могу сказать, что это осторожность. Ведь, несмотря на камеры Линка, я доверяю Каю. Он не привел бы в клуб, кого попало. «То же, что и ты», — твердо говорит она, растягивая губы в соблазнительной улыбке. «Я нарочно не говорю, что не употребляю алкоголь с тех пор, как покинул Сан-Диего. Но если для поддержания бравады ей нужен глоток жидкого мужества, я ничего не имею против». Незнакомка хочет казаться храброй и роковой, но биение пульса на ее тоненькой шее сообщает, что она либо до смерти напугана, либо чертовски сильно возбуждена. Не знаю, что заставляет меня податься вперед так, что мой рот оказывается прямо возле ее уха и обнаженной шеи. Я понимаю, что это огромная, мать его, ошибка, как только перед глазами появляется участок оголенной кожи, притягивающий не только взгляд. Она не отстраняется, даже наоборот, слегка выгибается навстречу, и я почти стану вслух. В конце концов, кто я такой, чтобы заглушать свои инстинкты? Слегка задевая губами эту область, я наблюдаю, как крошечные мурашки разбегаются по ее телу, исчезая под кружевом. «У меня есть то, что тебе нужно наверху, в моей комнате. Клянусь, теперь она даже не дышит, но безошибочный звук пульсирующей артерии отчетливо слышен в моих ушах. И от нее так приятно пахнет, что я снова и снова вдыхаю манящий аромат восточных пряностей». «Тогда веди», произносит она на выдохе, и мне не остается ничего другого, кроме как взять ее маленькую ладонь в свою, направляясь к своей VIP-комнате на втором этаже. Этот клуб был создан 3 года назад как средство избавления от тотального одиночества, которое разъедало мои внутренности, даже в комнате под завязку, набитой людьми. Линкольн тогда оказался в таком же раздрае. Ротсу не раз приходилось устраивать ему взбучку и заставлять разгребать последствия. А я? Ну, я просто сдался, позволив горю омыть меня целиком. Это не могло продолжаться вечно, поэтому мы выкупили пустующее здание в забытой богом части города и превратили его в подобие клетки, в которую заперли свои самые гнусные грехи. Как оказалось, быть одиноким в море других людей, утопающих в безумствах и отчаянии, не так уж и прискорбно. Со временем мы перестали творить необдуманные зверства и процветать в разврате, но все равно оставили безымянное место открытым для всех потерянных и заблудших душ, разумеется, прошедших тщательную проверку. Тогда какого черта всего минуту назад я обнюхивал незнакомку, которую даже не распознали высококлассные программы Линка, как какой-нибудь пубертатный подросток, впервые попавший в женскую раздевалку? У меня нет на это ответа. Возможно, это очередной спонтанный кризис, вызванный слишком частым подавлением эмоциональных порывов. Но новизна, с которой маленькая чертовка впорхнула в клуб, заставляет меня впервые за долгое время хоть что-то почувствовать. И я буду не я, если не возьму все, что она готова предложить, потому что завтра днем Я снова покину Бостон и отправлюсь навстречу смерти. Останавливаюсь перед массивной дверью в конце коридора и бросаю короткий взгляд на свою гостью. Она не выглядит испуганной. Я бы даже поклялся, что ее волнение сродни тому, что испытываешь в моменты, когда что-то долгожданное само идет тебе в руки. Это льстит, несомненно, и делает мой член чертовски твердым. Не передумала? Простой вопрос, ответ на который я уже знаю. Просто услышать подтверждение ее желания — почти как окунуться в чан с чистейшей водой после недельного пребывания в пустыне. Блаженство. Розовый язычок быстро пробегает по бордовым губам, смачивая их, но больше всего привлекают ее глаза. В полумраке клуба и среди огней стробоскопов довольно трудно различить цвет, но они так мерцают, что почти уверен, они ярко-синие. «Открой ее и узнаешь». Она в очередной раз бросает мне вызов, пытаясь скрыть эмоции за завесой из мнимой уверенности. Что-то в этом маленьком, вздернутом подбородке и упрямом взгляде вызывает у меня дежавю, но я отмахиваюсь от него, как от назойливой мухи, потому что ночь слишком коротка, а мое желание исследовать ее тело кажется бесконечным. Набираю код и отхожу в сторону, пропуская дерзкую малышку вперед. Она грациозно и бесстрашно входит в мое пространство, покачивая бедрами, даже не осматриваясь, прежде чем развернуться всем телом и прислониться к противоположной от меня стене. Дверь за моей спиной закрывается, издавая пищащий звук. Теперь она не выйдет отсюда, пока я не приложу палец к сканеру отпечатков. Я был прав. Ее глаза такие синие, что кажется, будто я вновь тону, сорвавшись с доски для серфинга и падая в океан. Примерно с минуту незнакомка молчит, просто глядя мне в глаза. Ее грудь опадает и поднимается под тяжестью быстрых вдохов. Зрачки расширяются, медленно заволакивая радужку чернотой. А потом она без предупреждения бросается вперед и запрыгивает на меня верхом, обвивая ногами и руками. Ее губы прижимаются к моим, и я забываю о том, каким дерьмовым выдался день.